Глава 28. Дело не в том, что я не поверила бабушке, но все же я до глубокой ночи торчала за компьютером, выискивая сведения о тех людях, имена которых нашла в старых книгах Малкольма и в журнальных статьях. В час ночи, когда мой мозг уже плавился от обилия информации, имен, географических названий, дат, в гостиную спустилась мама и буквально силой заставила меня лечь в постель. Папа был настолько встревожен новой активностью Омы, что ни за обедом, ни после него в наших разговорах практически не участвовал. Он только позвонил Малкольму и весьма лаконично и холодно сообщил, что я останусь у них ночевать и прямо с утра поеду в школу, проходить очередной Q-тест для преподавателей. Похоже, с той стороны ответ был столь же прохладный, так что разговаривали они совсем недолго. И только сейчас, когда я гнала машину на восток и видела прямо перед собой низкое осеннее солнце, пожалуй, этот указатель был мне совершенно необходим, поскольку в глазах рябило от пестрого ковра мокрых листьев, устилавшего боковые дорожки. Я по-настоящему почувствовала, как наказывает меня моя собственная голова за бессонную ночь и за излишнее количество краутершнапс. Не помог даже этот бодрый идиот, ведущий утреннего радиошоу. Разве может кто-то, кроме полного кретина, быть настолько бодрым и веселым в 7 утра? Я раздраженно шлепнула по кнопке, и бодрый тип заткнулся. План возник у меня вчера вечером после нескольких стаканов вина и половины картонного ведерка мороженого. Кроме того, я посмотрела на YouTube видеоинтервью с одним человеком. Он рассказывал о случае со своей бабушкой в Мюнхене, когда та стояла перед шеренгой солдат на железнодорожной платформе и смотрела, как ее лучшую подругу запихивают в один из товарных вагонов. В правой руке чемодан, над левой грудью звезда. Но пропустить ее, немецкую девушку, в этот поезд солдаты ни в коем случае не хотели. Однако она все-таки попыталась туда пробраться, черт побери. Она была готова оставить дом и семью ради человека, который был ей дорог. Даже если бы это означало, что ей придется бог знает сколько дней и ночей есть, спать и писать в запертом товарном вагоне без окон. И я отнюдь не была уверена, что, зная все то, что я знала об истории, я бы сумела проявить подобную настойчивость. Очень легко вообразить себя одной из тех, кто способен встать, когда всем остальным приказано сесть. Но мне все же казалось, что на такое моей самоотверженности не хватит. Однако я решилась. И сейчас ехала в то место, которое вскоре станет моим бывшим местом работы, собираясь дать неверный ответ на любой из вопросов предстоящего теста. И тем самым создать все предпосылки для собственного понижения в должности. Чтобы затем меня посадили в автобус и отправили, по возможности, в ту же школу, что и мою младшую дочь. Сложнее всего, чертовски сложно, было сделать выбор между Фредди и Энн. Но мне все-таки пришлось его сделать. В конце концов, Энн уже 16. Ей будет неплохо и с Малкольмом в течение нескольких ближайших лет, пока он еще сможет удерживать ее при себе. Однако в моем треклятом плане все-таки было одно весьма уязвимое место. И я поняла это лишь поздно ночью. Меня ведь запросто могли понизить всего лишь до уровня зеленой школы. Хотя, если учесть, что именно я задумала накатать в своем тесте, меня, скорее всего, попросту отправят в психушку. Но даже такая перспектива не слишком меня тревожила. А тревожило меня то, что в стране существует полсотни государственных школ, разбросанных по малонаселенным районам. И даже если министерская комиссия сразу отправит меня собирать вещи, нет никакой гарантии, что я попаду именно туда, где находится Фредди. Нет, мне совершенно необходима помощь Малкольма. Даже если эта помощь будет оказана без его ведома. Итак, сперва я заехала домой, предварительно послав смс-ку Малкольму, чтобы узнать, ушел он в свое министерство или еще нет. Ответ я получила почти моментально, и он состоял всего из двух слов, написанных заглавными буквами. «Преподавательский тест». Это была совсем не та информация, которая мне требовалась. Но за долгие годы я уже привыкла к тому, что никогда не получаю от Малкольма даже релевантного ответа на сообщение. Впрочем, наша подъездная дорожка была уже пуста. А часы на приборной доске сообщили мне, что и Энн уже уехала на своем серебряном автобусе. Я не стала заморачиваться насчет выбора подходящего костюма и осталась в джинсах. В дни преподавательского тестирования никакого особого дресс-кода не требовалось. А потом сразу направилась к письменному столу Малкольма. В наш с ним общий кабинет, отчасти напоминавший склад офисной техники. Два принтера, огромное количество белой и копировальной бумаги, папки, ожидающие заполнения и снабженные дыроколами, папки, заполненные всевозможными докладами, уже занимали все полки и все свободные поверхности. Я, впрочем, хорошо знала, что именно ищу и где мне это нужно искать. Бланки с готовыми штампами Министерства образования хранились у Малкольма во втором ящике стола, рядом с конвертами, на которых, как и на бланках, имелся логотип министерства. Я вытащила три бланка и три конверта и стала рыться в бумагах, пытаясь найти хоть какой-нибудь документ с подписью Малкольма. Затем я включила принтер и напечатала три предложения, составленные мною еще утром и набранные на мамином лэптопе. Я постаралась вспомнить все наиболее характерные выражения моего мужа, чтобы присланный мной меморандум звучал так. «Вы сделаете все, как того требую я». По-моему, мой текст на министерском бланке выглядел просто отлично. И я сунула эту замечательную подделку в папку вместе с конвертом. Часы внизу сообщили мне, что уже 8:30, и пора отправляться. Лишь в последнюю минуту я вдруг вспомнила слова мамы, сказанные сегодня утром, когда я от них уезжала. «Ты действительно хочешь это сделать?» «Да, мама. Мне бы хотелось, чтобы существовал другой ответ, а не тот, который я дала тебе. Я вынуждена». В 5 кварталах от моей школы я на минутку остановилась, чтобы еще раз взглянуть на письмо Малкольма с его подписью, состоящей из острых колючих углов с завершающим лихим двойным росчерком. Красиво и весьма агрессивно. Парк, возле которого я остановилась, примечателен 2 контрастными типами посетителей. Первый — это все уменьшающаяся группа пожилых людей, которые спят на скамейках, завернувшись в старые одеяла и мятые газеты, и привыкли мгновенно исчезать, если мимо проедет полицейский внедорожник. Вторую группу, более разношерстную, составляют крепкие молодые люди, лет 20, верхом на ободранных велосипедах и с почтовой сумкой через плечо, обычно закинутой за спину. Именно эти-то и были мне нужны. Держа 20-долларовую бумажку в одной руке и конверт, адресованный директору Серебряной школы имени Давинпорта, в другой, я направилась к наиболее дружелюбно выглядевшему курьеру. Правда, дружелюбным его можно было назвать только исходя из свойственных велосипедным курьерам стандартов. Это ребята ловкие, быстрые и жестокие. Что называется, пленных не берут. Готовы ехать на красный свет — и вечно заставляют перепуганных пешеходов сжаться к домам в лабиринте узких улочек Вашингтона, округ Колумбия. «Если 20 долларов этого мальчишку не убедят, — подумала я, — то заплачу 40». Но 20 оказались суммой вполне достаточной. Курьер выслушал мои инструкции, вбил нужную информацию и адрес в свой телефон и, вскочив на велосипед, тут же умчался. Если все пойдет как задумано, я снова увижу его сегодня днем в центральном офисе управления школами. И он точно ничем не покажет, что узнал меня. Отделение естественных наук Серебряной школы имени Давинпорта было воткнуто между 2 из 10 улиц, образующих подобие круга, Дюпон-Сёркл. Это был прекрасный особняк в стиле модерн, некогда служивший клубом для богатейших жительниц Вашингтона. 10 лет назад... клуб пожертвовал и дом, и участок земли вокруг него, компании «Достойная семья». И через некоторое время, когда здание стало для компании маловато, она отдала его элитной серебряной школе. Я поставила машину на подземной стоянке, расписалась у главного входа и поднялась по широкой лестнице в бывший бальный зал, ныне превращенный в просторную аудиторию, где уже сидели несколько десятков моих коллег, погруженные в нервное молчание. Доктор Чен, которая первый год ведет продвинутый курс химии, негромко постукивала ручкой в такт некому «Аллегро», слышному только ей одной. Доктора Стоун и Стоун — супружеская пара, которые ведут продвинутые занятия по испанскому и французскому языкам. устроились в заднем ряду и обмениваются какими-то вымученными улыбками. Такое ощущение, что уголки рта им растягивают чьи-то невидимые руки. Мне, разумеется, тут же потихоньку сообщили, что у миссис Стоун после предыдущего тестирования чуть не случился удар. Доктор Чен, при всем ее внешнем хладнокровии и вызывающей зависть учащихся способности помнить наизусть всю периодическую таблицу элементов, тоже, по всей видимости, волновалась. Я заметила, как она украдкой сунула в рот какую-то таблетку и запила ее тем, что выглядело как вода, но, по-моему, обладала куда более расслабляющими свойствами. Каждый человек имеет право оказаться на грани. У всех разные возможности нервной системы. Чисто академической части теста недостаточно, чтобы лишить места человек 20, получивших минимальные показатели. Зато административный его раздел, полные 5 страниц, присланные из Министерства образования, по которым будут оценивать, достаточно ли хорошо мы разбираемся в новых политических веяниях и правильно ли их понимаем, любого способен свести с ума. Наши докторские диссертации не обеспечили нам должной подготовки к вечно эволюционирующим планам Мадлен Синклер. А потому я рада, что тот документ, который я подделала сегодня утром, способен поднять ставку кое-кого из моих коллег. И очень хорошо, что им ничего об этом не известно. Пусть так и не узнают, какие ужасные слова, приговор самой себе, я осмелилась написать. Всего несколько слов, и запросто получаешь куда более серьезное наказание, чем перевод в зеленую школу. Я попыталась проглотить колючий комок собственной вины, застрявший у меня в горле. И оказалось, что вкус-то у вины очень даже горький. Обычно я весь месяц спокойно кое-что просматривала, а непосредственно перед тестом предпринимала мощную атаку, занимаясь весь уикенд напролет и пытаясь усвоить все эти политические нововведения. Однако раньше мне не приходилось за сутки до собственного тестирования сажать свою дочь в желтый автобус и отправлять ее в школу третьего уровня. Ведь и при нормальных условиях вполне здоровому и психически устойчивому человеку нелегко справиться с этими убийственными требованиями. И я прекрасно понимала, что сегодня совсем не готова к трехчасовой атаке на мой явно перетрудившийся мозг. Так что даже если б я сознательно и не ставила перед собой такой цели, я вполне могла бы провалить тест на ментальную выносливость. Возможно, так было бы даже проще, поскольку тогда решение было бы принято уже не мною. Особенно если учесть, что я понятия не имела, что мне могут принести ближайшие несколько дней. Пока мы ждали, когда инспектор принесет нам наши синие книги и привычный список правил, запрещающих во время теста какое бы то ни было сотрудничество, читай подсказку, разговоры и использование электронных приспособлений, я старалась сидеть спокойно, дышать ровно и думать о своей бабушке. Она ведь так и не вышла из своей комнаты и обедать с нами не стала, хотя дважды призывала меня к себе в течение вечера. И каждый раз была, казалось, готова сообщить мне нечто важное. Но, начав рассказ, сворачивала на извилистую тропу истории из своего прошлого с ярким и подробным описанием действующих лиц. А потом входила моя мама и говорила, что бабуле, пожалуй, пора отдохнуть. И сейчас я перебирала в памяти эти истории. Они по большей части казались вполне правдоподобными, хотя я отнюдь не была уверена, что это истории из жизни самой бабушки. Вполне возможно, она их попросту позаимствовала и сплела воедино со своими собственными. Мама настаивала на последнем варианте. Она вообще считала, что Ома все это выдумывает. Но вот вопрос. Существовали ли в нашей стране 100 лет назад институции для так называемых слабоумных? Безусловно. У нас имелись и законы Джима Кроу, и сумасшедшие дома. Но вряд ли что-то из этого могло, как мне казалось, снова оказаться в ходу. И я решила выбросить из головы нелепые мысли о тюрьмах и диккеновских работных домах. И даже слегка усмехнулась. Да что это я? Фредди сейчас находится просто в школе-интернате, и я намерена во что бы то ни стало ее оттуда вытащить. Но прошло всего каких-то 3 коротких дня, и я поняла, сколь сильно я заблуждалась.